577. Урусвати знает, что особая красота мироздания заключается в неповторяемости явлений и в индивидуальности событий. Даже простой пастух может распознавать особенности своего стада, но горожане очень легко утрачивают способность индивидуализации. Массовые рецепты применяются во всей жизни и затемняют восхищение щедростью природы. У нас спрашивают такие рецепты и не желают понять, насколько различны все явления. Можно указать общее направление, но дальнейшие подробности будут индивидуальны. Хотят знать о наших аппаратах, но были бы очень разочарованы узнать, что многие из них состоят из симпатизирующих пластинок металлов. Многие пластинки состоят из чистого металла, но другие — из различных сплавов. Имеются также минеральные пластинки, и даже из некоторых древесных пород. И для посылки, и для восприятия имеются целые наборы способов. Все царства природы — могут быть лучшими проводниками, но применение их весьма индивидуально. Наши пособия выбраны неспешно, но в долгих опытах. Могут сказать, что мы имели достаточно времени, чтобы изучить свойства природы. В разных веках, в разных условиях и климатах накоплялись эти познания. Прежде всего окрепло желание знать, затем образовалось убеждение, что можно производить наблюдения в самых различных условиях. Закаленная воля позволила принести знания из надземного мира. Пришло сознание, что время в беспредельности не имеет значения. Многие неудачи не породили сомнений. Развившаяся наблюдательность ускорила восприятие. И таким опытным путем мы осознали друзей и врагов. Не думайте, что опыты и наблюдения легки. Если один из сотни удастся, то это будет успехом. Мы не укоряли неудачу, ибо каждый из них научала больше удачи. Можно пожалеть, если кто-то спешит овладеть чем-то именно сегодня. Терять дни не нужно, но и печалиться о них не следует. Наблюдать за собою нужно, но делать себя центром Вселенной не следует. Можно всегда и во всем находить преуспеяние, только в таких трудах заключается укрепление воли. Вы поймете, что нельзя всем предписать спать на железной постели или иметь под рукою литиевую пластинку. Не всем будут полезны розы или яблоки, но кому-то эти дары природы будут полезны. Замечайте приметы следствий. Вы знаете о разных идиосинкразиях. Грубейшие из них поражают своей очевидностью, но все бытие полно идиосинкразий. Нужно уметь почуять, как и что воздействует. Разумность таких наблюдений будет достойным приобщением к йоге. Мыслитель учил. Говорят, что какие-то небожители всемогущи. Ну-ка, соберем силы, может быть, и нам уготовано место на небесах. Но длинна эта лестница.